Глава 12. Граф Эбергард, еще более надменный и высокомерный, выговаривал своим рыцарям, те оправдывались жалкими голосами, но вид у них упрямый, а когда граф метнул раздраженный взор в мою сторону, я все понял и поспешно отвернулся. Сэр Смит цвел. Усы как будто даже выросли за время путешествия. Он все громче величал меня монсеньором, а я сделал вид, что увлечен беседой с братом Катфаэлем о высоком и божественном. Мирские дела насчет добавочных трофейных коней пусть решают сами. Хотя, конечно, я понимаю и рыцарей, которые ну просто не могут их бросить на произвол судьбы. Это же какие деньги! Но понимаю и графа Эбергарда. Еще как понимаю. Граф Мемель подъехал, сказал успокаивающе. «Завтра будем проезжать вблизи Бергена. Это не очень большой городок, но часть коней сумеем продать». Я вздохнул. «Сам жалею, что так получилось. Ползем, как черепахи. Эти кони едва на ногах держатся». «Ну, конечно, я тоже понимаю в конях, сэр Мемель. Они почти не уступают тем, на которых нас преследовали люди Хайбиндера». Он помрачнел, заметил суховато. «Это говорит еще и о том, что против нас брошены большие силы. И большие деньги», — добавил я. «Да, очень большие. Значит, уже знают про несметные залежи серебряных руд, что удалось отыскать всего 3 месяца назад. И если захватят герцогство, любые траты окупятся». «Ого», — сказал я, — «значит, всем рулит экономика?» Он помолчал озадаченно, вдумываясь в мои слова. Сказал с заминкой. «Да, все дело в богатейших залежах. Нигде в соседних королевствах нет залежей серебра. Золото — да, хоть и немного, но не серебро. А у нас выдам уж государственный секрет. Чуть ли не вся гора из серебра». Мы ехали некоторое время в молчании. Затем страшная мысль пришла в голову. И я спросил негромко. «Но серебро, как я слышал, убивает нечисть даже прикосновением?» Он кивнул. Лицо довольное, вид гордый, но увидел мое лицо, вздрогнул и развернулся в мою сторону всем корпусом. «Вы что-то другое имели в виду?» «А что?» — спросил я медленно. «Если некто старается захватить герцогство, чтобы не ради добычи серебра, а чтобы остановить работу рудников?» «Даже граф Эбергард не знает мест, по которым едем. Наша главная задача — увести погоню. Однако я при всем понимании позиции преданного наследнику графа все же и к своей жизни неравнодушен, еще как неравнодушен. Убедившись, что никто уже ни хрена не понимает, куда едем, разве что на юг, хотя это понятно, я потряс брата Катфаэля. Тот вспомнил про карту, подаренную братьями из ордена святого Бенедикта, на ближайшем привале развернул. Стукаясь головами, мы рассматривали удивительно рельефное, но, увы, очень неточное, как объяснил благородный Зальц, изображение этих мест. Скорее всего, подумал я, карту составили в ту эпоху, когда и река текла по другому руслу, и вместо нынешнего леса было старое болото, что только начало зарастать мхом, но таило в себе опасности. Иначе как объяснить, что хорошо укатанная дорога вдруг на прямом пути прыгает в сторону, обходит что-то невидимое, а затем снова возвращается на прежний путь? Сэр Смит приставил ладонь ко лбу козырьком, всмотрелся, как полководец, озирающий выстроенные к бою части. «Думаю, если что и было там, то, как говорится, сгнило. Надо ехать прямо». Я посмотрел на брата Катфаэля. Поколебавшись, он ответил вежливо. «Что в руце Господней, то не изменишь. Полагаю, за долгие годы, то, из-за чего дорога ушла в сторону, уже испарилась». Я подумал, покачал головой. «Знаете, мы ничего не теряем от того, что сделаем крюк. Ну разве что полдня. Но сколько мы потеряли в жизни не то что дней, а лет? Береженого Бог бережет. Мы не поедем прямо. Кто ездит прямо, дома не ночует». Зеленую равнину все чаще начали рассекать клинья леса. Мы по возможности огибали чересчур густые заросли. Кто знает, дикие звери там или разбойники. Но когда лес просто нагло, как разбойничающий барон перегородил дорогу и разрешил ей петлять между огромными мрачными стволами старых кедров и корабельных сосен, мы собрались в тесный отряд, передние рыцари опустили забрало, и мы вломились в эту негостеприимную чащу. Смит настороженно оглядывался по сторонам. Глаза сухо блестят в узкой щели шлема. «Не нравится мне это. Не нравятся деревья. И пеньки какие-то не такие. Вот всегда так. Как только ухвачу добычу, так сразу что-то старается выдрать прямо из пальцев. Катфаэль, почему жизнь такая несправедливая?» Катфаэль возразил с жаром. «Надо верить и желать всем сердцем. Господь услышит, защитит, не спошлет». Смит сказал зло. «А я что, не был ревностным христианином? Не соблюдал посты или не молился ежедневно? Но все равно, кому дал, а мне только показал. Да такое показал!» Катфаэль не нашелся сразу, что ответить. Я поймал беспомощный взгляд монаха. Сказал сочувствующе. «Молитва молитве рознь. Может быть, сэр Смит, ты не так расставлял акценты или ударения, не совсем точно пользовался модальным склонением». Смит вытаращил глаза, спросил обалдело. «А что это?» Я отмахнулся. «Да никто не знает, хотя говорят, говорят. Звучит красиво, многозначительно, даже слишком. А молиться надо правильно. Вот как-то шел в пустыне один настоящий священник, который вроде бы знает, как правильно, как вдруг лев. Священник взмолился, чтобы Господь дал льву христианское сердце. И вот лев, когда догнал и завалил священника, поднял очи к небу и сказал благочестиво: «Господи, благослови эту пищу». Смит задумался. Судя по его виду, он вообще не задумывался над правильным нанизыванием слов, как бусинок на незримую шелковую нить. Сказал нерешительно. «Но ведь Господь видит саму суть. Ему форма не важна». Я покачал головой. «Ошибка. Очень серьезная. Господь видит все, как и мы видим. Чтобы он, сэр Левель, хороший человек, но когда ковыряется за столом в зубах, рыгает и жутко пердит, то морщатся даже те, кто его знает и любит. Господь видит, что ты очень небрежно относишься к молитве, это его огорчает. Он добр, это я бы тебя шарахнул молнией между ушей, а он по доброте просто отворачивает свой лик к тем, кто сам выпалывает свои ошибки и никогда не напишет «извините». Он смотрел обалдело, и хотя насчет «извините» я добавил уже так просто, насточертели малограмотные, но Смит суть кое-как уловил, призадумался, даже ухитрился собрать на лбу кожу в настоящую морщинку. Едва опушка осталась за спиной, мне почудилось, что темнеет пугающе быстро и странно. Солнце все так же на небе, вот блистает сквозь редкие ветви. Все чисто, не тучки, но свет померк, словно при частичном затмении. На землю упал тягостный полумрак, воздух застыл. Копыта стучали по сухой твердой почве. Тесные группы деревьев остались позади. Впереди только заросли низкого кустарника. Ветви болезненные, узловатые. Под ними черная трава зловещего вида с зазубренными листьями. Сэр Смит вскрикнул. Рука в булатной рукавице взлетела к небу. Я тут же ухватился за рукоять молота, затем схватил лук и наложил стрелу. По небу несутся в нашу сторону, быстро увеличиваясь в размерах, громадные птицы. Слишком громадные. Я даже не услышал, что всполошенно прокричали за спиной. Торопливо прицелился в ближайшую и выпустил стрелу. На этот раз я сумел послать 3 стрелы до того, как первая ударила в мишень. Птица лишь вздрогнула. Для 4-й стрелы успел сделать поправку. Острие пронзило голову, попав в глаз. Не знаю, заметили мои люди или нет, что стрела слегка вильнула, а остальные стрелы тоже с силой били в головы. Эти птицы сложили крылья и понеслись к земле, в то время как первая, пораженная в грудь, еще долго кувыркалась, пытаясь лететь, а землю ударилась позже всех. Но и там прыгала и пыталась освободиться от стрелы, ухватилась крепким клювом за оперение. К ней подлетел на испуганно храпящем коне сэр Смит. Холодно блеснул меч, на землю упала голова размером с собачью, но все-таки птичья, хотя вместо перьев — шерсть. Конь попятился, птица и без головы продолжала биться, от взмахов сильных крыльев поднялся ветер. «Не взяли!» — прокричал сэр Смит торжествующе. Он задрал голову и грозил кулаком в небо. Оставшиеся 2 птицы злобно каркали, затем поднялись выше, сделали полукруг и с криком, полным разочарования, понеслись обратно. «Мутанты?» — спросил я. Поправился. «Исчадие ада?» К моему удивлению, сэр Смит покачал головой. «Судя по карте Катфаэля, они здесь живут испокон веков. Счастье, что далеко не летают». «Задницы тяжелые», — предположил я. «Да, это точно. Таким летать тяжело. А еще и добычу надо нести в гнездо». «Ну, — сказал я, — если это не исчадие, то я уже не знаю, что здесь за исчадие». Поднял голову, дивясь и тревожась слабому солнечному свету. Вроде бы и небо чистое, но впечатление такое, что Земля вдруг очутилась на орбите Марса, а то и Юпитера. Но помимо того, что все сумрачнее, растет тяжесть на плечах. Я пошевелил ими, тяжесть остается. Значит, она во мне. Земля словно понижается к болоту. Но странное дело, травы нет, а размокшая глинистая земля впереди покрыта темной водой, затхлой, пугающе темной. Только там пучками торчит осклизлая трава, грубая и мясистая. Сама вода кажется разлитым по земле маслом. Его еще называют земляным маслом. Тяжелое, черное, с запахом гнили. «Нехорошие земли», — произнес сэр Смит дрогнувшим голосом. «Чьи?» — спросил я. «Ничьи», — поспешно ответил он. «Кому они нужны? Никто их не желает иметь под своей рукой в своих владениях». «А я бы взял», — сообщил я. «В таких болотах всегда богатейшие залежи железной руды. Причем, заметь, всегда отменного качества». Он перекрестился. «От таких земель неприятностей больше. А ну как вылезет что-то из болота и пожрет добывальщиков руды, а то и того хуже, пожрет или снова утопит в болоте саму руду». Я вздохнул. «Ты прав. К тому же, пока на земле не наплодится под 7 миллиардов, кому эти болота нужны?» Он не понял, но переспрашивать не стал. «Мало ли, чем мне забивали голову в северных королевствах. И то диво, что я все-таки остался рыцарем, а не стал церковником, хотя временами рассуждаю как престарелый поп». Граф Эбергард, исхудавший за последние 2 суток больше, чем за всю жизнь, выдохнул с таким великим облегчением, что грива его коня едва не облетела, как пух с созревшего одуванчика. Мы увидели 2 высокие дозорные башни. Затем слева от дороги начали вырастать черепичные крыши домов. Замок сам по себе мал, неприметен, Но тут же на перекрестке четырех дорог расположился и небольшой городок, прилепившийся к этому замку. Мы сразу же заметили огромный постоялый двор, главную достопримечательность городка. Здесь пересекаются основные дороги, так что городок может существовать целиком за счет проезжающих. Хозяин гостиницы разводил руками и готов был выпрыгнуть из кожи, но, увы, места нашлись только для меня, обоих графов и сэра Смита. Остальным пришлось разместиться на конюшне и в соседних домах, где охотно сдают в наем комнаты и лавки. Я предложил было свою комнатку леди Ингрид и сэру Брайну, но они с таким испугом отказались, что я тут же снял вопрос и больше к нему не возвращался. Рыцари сразу же бросились искать барышников. Такое обилие заводных коней выводит из себя графа Эбергарда и серьезно сказывается на боеспособности отряда. Только мы с братом Катфаэлем мирно устроились в трапезном зале и неспешно смаковали хорошие блюда и тонкое вино, что есть кровь Христова. Хозяин, чуя богатых клиентов, тащил к нам на стол все, что было на кухне и в подвалах. Брат Катфаэль было запротестовал робко, но я сурово напомнил о наших обетах быть стойкими перед подобными соблазнами. А какая это стойкость, если просто соблюдать пост? Пост — это для простых душ. А мы, брат Катфаэль, допущены до более сложных тайн. Нам больше дано, но больше и спрашивается. Потому мы должны спокойно поглощать все эти роскошнейшие яства, запивать вином и не поддаваться ни чревоугодию, ни алкоголизму. Брат Катфаэль, ошеломленный моими железобетонными доводами, пил и ел, снова пил, так как я не забывал подливать в его кубок, приговаривая: «Красное вино полезно для здоровья, а здоровье нужно, чтобы пить что-нибудь покрепче. Увы, сколько хлеба не жуй, а пить все равно хочется». Брат Катфаэль взмолился: «Но за что мы пьем?» Я сказал нравоучительно: «От нечего делать пьют только недалекие люди. Умный всегда найдет причину. Ты прав, пьянка без тоста теряет свое воспитательное значение. А мы, церковь, тянем человека из тьмы к свету вот уже сколько веков. И, брат Катфаэль, мы все-таки вытянули его из такой, из такого, что ты даже не представляешь. Это я, как жидомасон более высоких посвящений, открываю тебе тщательно скрываемую, но радостную тайну». Он смотрел жадно, только с опаской глянул на свой кубок. «А мой настоятель говорил, что пить надо меньше». «Люди, — сказал я наставительно, — которые думают, что пить надо больше, и те, которые думают, пить надо меньше, сходятся в одном. Пить надо». Однажды один из великих отцов церкви сказал, что нельзя дважды войти в одну реку, но можно дважды наступить на одни грабли. Это он к тому, что нельзя разом отучить людей пить, блудить, врать. Ты сам знаешь все 7 смертных грехов и остальные 4300 помельче. Это все нужно выдавливать из человека постепенно, шаг за шагом. Вот мы сейчас с тобой вроде бы чревоугодничаем, если со стороны, а ведь тот посторонний будет очень даже неправ. Чревоугодничали бы те, у кого выше чрева ничего нет, кто пьет пиво и болеет за футбол. Это я снова заехал в жидомасонские тайны, которые тебе знать пока рано. Словом, мы с тобой, даже находясь в борделе, сможем оставаться чистыми там глубоко внутри. А это самое главное. Мы не поддадимся, верно?» Он вздрогнул, сказал неуверенно: «Ну да, брат паладин». «А завтра утром», — продолжал я с воодушевлением, — «сядем на коней и снова отправимся в путь, где и корка хлеба, поджаренная на пламени костра, покажется дивно сладкой. А почему? Потому что долг у нас выше, чем этот роскошно накрытый стол». Он с облегчением вздохнул, наконец начиная понимать, что брат более высокого посвящения показывает, что вот так в мирской жизни труднее быть святым, чем в монастыре. Но надо им быть, иначе до людей не достучишься. Они ведь здесь, а не за стенами монастыря. Чтобы им проповедовать, нужно жить их жизнью, есть их пищу, пить их вино. Я видел по внезапно вспыхнувшим щекам брата Катфаэля, в какую сторону мирской жизни он протянул цепочку умозаключений, но смолчал. Уже слышал, что святой и в борделе останется святым, даже если переспит с самой хозяйкой. К кристально чистым душам это вот все и всякое не пристанет. Вот и нам двоим за таким столом с дивными яствами удается же оставаться стойкими и чистыми сыновьями церкви, не теряя ясности цели, ибо плоть есть плоть. У нее свои маленькие и мелкие приземленные запросики, как вот поесть, попить и переспать с женой хозяина гостиницы. А у духа свои, возвышенные. Главное — удовлетворять запросы духа. А удовлетворил или не удовлетворил запросы плоти — это такая мелочь, что истинный аскет даже не обращает внимания на них. Брат Катфаэль слушал с разинутым ртом и жадно впитывал жидомасонские премудрости высшего посвящения. Я допил вино из кубка, больше наливать не стал. И так уже в пузе булькает, закончил сурово. «Смирять плоть — это только азы начального уровня. Понял? Это разъяснение неофиту, что есть дух и есть плоть. От неофита никто не ждет полезной отдачи. У него все силы ума и остального организма уходят на усмирение плоти, на борьбу с искушениями. Ну, ты читал «Искушение святого Антония»? Как же, усмиришь? Разве что до ночи, а потом Сенагирия нагрянет и сломит так, что треск пойдет. Зато мы, продвинутые, идем святой дорогой истины. Вот со стороны посмотреть глазами простых человеков — так это я сижу здесь за столом и жру этого жареного гуся и пью это вино. Ха-ха, представляешь, дураков?» Брат Катфаэль взглянул испуганно, уронил взгляд, долго боролся с собой. Мне стало жаль честного парня, затем с трудом выдавил. «А как на самом деле?» Я ответил с подъемом. «Но это ложная картина. Как и та глупость, что Земля плоская, а Солнце встает на востоке, а заходит на западе. Редкая дурость. Но люди так думают. Представляешь? Так вот эти придурки...» «Хотя почему придурки? Нормальные люди. Мирские, как мы говорим. Простые люди или электорат. Они тоже видят, что я сижу вот здесь, ем и пью. А на самом деле сидит и жрет в три горла грязная, похотливая обезьяна, да еще и посматривает по сторонам, кого бы сгрести и подгрести. А мы с тобой ведем возвышенные беседы о вечном, божественном, обсуждаем дивную гармонию природы, которую с бесконечной мудростью создал Творец и доверил нам не просто жить в своем саду. Это он и обезьянам разрешил, но как бы обязал культивировать, выращивать новые цветы, раздвигать пределы сада, пока он не охватит всю землю. То есть обезьяне — обезьянево. Ну, там всего лишь еду, вино и баб. А нам, возвышенным и одухотворенным, весь остальной мир, в котором столько божественной гармонии». Он слушал в великом смятении. Кровь то приливала к бледным худым щекам, то отливала. Глаза вспыхивали, как звезды. Только иногда их блеск становился очень уж кровав. Но затем снова светились ангельской чистотой, как у профессионального киллера. «Но», — произнес он, наконец, с трепетом в голосе и в фибрах, «об этом ни слова в Святом Писании». «Катфаэль», — сказал я с укором, — «разъяснять такие простые истины значило бы оскорбить того, кому говорено. Джентльмены так не поступают. Что само собой разумеется, о таком и говорить как-то неловко. Разве Господь нас считает недоумками? Ведь Он вложил в нас часть своей души. Только мы, люди, имеем то, что роднит нас с самим Творцом — душу. Так чего же Он нам станет объяснять на пальцах, как придуркам? «Значит, — проговорил он трепещущим голосом, — твоя сила, брат-паладин, в том, что не расходуешь почти все силы своей души на борьбу с искушениями?» «Истинно! — восхитился я. У монаха в самом деле острый и цепкий ум, хватает на лету. Один из отцов церкви, ах да, это же сказал Тертуллиан, изрек в свое время, что лучший способ преодолеть искушение — это поддаться ему. Понятно? Эту мудрую мысль сразу же засекретили и сделали доступной только для братьев высокого уровня. Сам понимаешь, что если разрешить так поступать начинающим, то они так и не вынырнут из океана искушений, а нам нужно пополнять ряды. Ибо битва предстоит еще не шуточная, Антихрист вот-вот придет. Он стал очень серьезным, подобрался, даже быстро огляделся по сторонам, словно Антихрист уже входит в двери. «Значит, высшие иерархи церкви...» Он замялся, не зная, как выразить ужасающую его мысль, что звучит крамольно. Я сообразил на лету. Лучшее из доказательств, что насытившаяся обезьяна ничуть не мешает мыслить, а напротив, способствует умиротворению, сказал с сочувствием. «Ты о случаях, когда наши епископы иной раз...» Он судорожно кивнул, взглядом заилозил по столу с такой интенсивностью, что по дереву забегал сизый дымок, и начала проявляться извилистая дорожка, словно по столешнице ползла невидимая гусеница, что привыкла жить в недрах солнца. «Это не брехня», — сказал я тяжело, и несчастный монах убито уронил голову. «Но всяк ведь понимает в меру своего развития, не так ли? Даже простые монахи, что на первом уроке должны бороться с искушениями и не дерзать выше. Что правильно, ведь пока не сдашь экзамен на усвоение, никто не переведет в более высокий класс. Так вот эти монахи осуждают иерархов и рассказывают о них всякие гадости. А на самом деле наши высшие чины — как люди высоких посвящений, просто проходят через плотские утехи, не запачкав ног, хотя другие люди попроще утонули бы в них на всю жизнь. Но ведь...» Он снова судорожно умолк. «Я опять же понял, как легко понимать этих простых и бесхитростных людей. И до чего же преподлые, лживые и хитрые мы, люди грядущего мира?» Сказал ему отечески. «Но нельзя детям говорить всю правду. Нельзя. Они ее просто не поймут. Потому от детей и скрывают шокирующую правду даже о том, откуда они взялись. Рассказывают то про аиста, даже если он родился в декабре, то про капусту, а то и вовсе о какой-то хрени, вроде пестиков и тычинок. Епископы и архиепископы уже знают тщетность борьбы с искушениями, но в то же время понимают необходимость этой борьбы для молодого, неокрепшего сознания, чтобы вырабатывался характер, чтобы научился отделять желание плоти от желаний души, чтобы постоянно помнил: душа святое, душа — это все. У человека нет ничего, кроме души».